супружеская молдавская пара впервые в жизни попадает в Испанию, на испанское взморье. Поселились в гостиницу, жена разбирает чемоданы, муж убежал купаться в море, нырял, кувыркался, плескался, вот, медузу проглотил случайно. Вот, ну, улыбался под водой, это нельзя делать, конечно. Он возвращается в номер, жены нет нигде. Обыскал все, в номере нет жены. Он приходит к дежурной и говорит: «Excuse me, my wife, esposa, я облазил все. Я точно помню, что я пришел с ней, ее нет, я облазил все». Она говорит: «Чего вы волнуетесь, успокойтесь». Она в 44-м номере у Дона Педро. Он говорит: «Это исключено, знаете, мы из Молдавии, она не может знать никакого Дона Педро, вы что-то не...» «Тем не менее, можете подняться, посмотреть». Он поднимается на 4-й этаж, 44-й номер, постучал, не заперт, открывает дверь. На красивой такой кожаной мебели сидит такой испанский мачо такой в белоснежном костюме, бриолин, сигара, улыбка голливудская, красавец такой. Такой а-ля Антонио Бандерас, они повстречались взглядом, смотрят друг на друга. Вдруг выходит из ванной комнаты, действительно выходит его жена, этого мужика. Ну, ее надо отдельно описать. Вышла такое доробала, кривоногая, как кошмар, как такой пузо на коленях висит. Какие-то родинками висячими побита, как шрапнелью. Ну, ужас вообще. Целлюлит даже на мизинцах вышла такое дорога. И у мужика реакция: «Блин, как перед Доном Педро неудобно».